Сделаем еще один шаг, чтобы дойти до логического заключения. Останавливаться на полдороге не следует. Если мы выше всякого закона, то значит, мы должны быть вездесущи, всеблаженны. Все знание должно быть внутри нас, а также все могущество и все блаженство. Мы вездесущая, всеведущая душа Вселенной. Но разве таких душ может быть много? Разве могут быть миллионы вездесущих существ? Конечно, нет. Тогда что же такое эти многие, которых я вижу перед собой? Все они в действительности одно. Позади всех этих маленьких личностей есть только одно бесконечное существование, одно абсолютное существо, которое мы называем душой, вечно блаженное, всеведущее, вездесущее, нерожденное, бессмертное. Им развернуто небо, им дышит воздух, им светит солнце, и все живое живет. Он внутренний план природы. Он реальность, заключающаяся внутри природы. Он основание вашей души. И не только это, но он вы одно с ним.